Нет, щука, конечно, знала. Разные щуки бывают. Иные даже кончают университеты по факультету права. Но насчет добродетели эта щука выпускает из вида. Ей же надо питаться, а с добродетелью свою ближнюю рыбку не съешь. Так за что же сослали начинающего ерша? За две невинные повестушки 1847 и 1848 годов. Противоречие и запутанное дело. Власть обалдела от французской революции 1848 года и дула на холодное из погреба молоко. В полицейском протоколе осталась формулировка: «За вредный образ мысли и пагубное стремление к распространению идей, потрясших уже всю Западную Европу». Но, несмотря на напрасную обиду, писатель не прекращает служение. Слава приходит к нему в 1856-1857 годах вместе с губернскими очерками. Его назовут тогда наследником Гоголя. Но Салтыков службу не бросит. Он даже женится на 17-летней дочери вятского вице-губернатора. Он готовит крестьянскую реформу, работая чиновником по особым поручениям в МВД в 1856-58 годах. Казалось бы, его способности и честность должны быть востребованы при царе-освободителе. Но система, уже тогда коррумпированная и прожженная насквозь, терпела его только до 1868 года. Хотя на службе он преуспел. В 1858-62 годах служил даже вице-губернатором в Рязани и в Твери. Окружал себя честно и идейной молодежью, увольнял взяточников и воров. В 1865-68 годах возглавлял казенные палаты в Пензе, Туле и Рязани. Губернаторы с органчиками в мозгах, с фаршированными головами писали на него жалобы. И в 1868 году его отправляют в отставку в чине действительного статского советника. А это уже положение, и немалое. Только при Александре II диссидент мог дослужиться до такого чина или работать вице-губернатором. С Некрасовым Щедрин всю жизнь ругался, как и положено ершу ругаться с карасем-идеалистом. Но и сотрудничал, ибо для державных щук, как до Александра-освободителя, так и после, один шел на первое, а другой на второе, и получался целый обед. Этакий рыбный день для державы. Вот в 1862 году Щедрин взваливает на себя «Современник». Туда его зовет Некрасов, но уже через 2 года он оттуда бежит на службу, ибо Некрасов тянет налево, невзирая на реформы. Но вот карась-идеалист Некрасов опять зовет оппонента ерша, уже в отечественной записке. Они опять соредакторы с 1868 по 1884. Эти 16 лет оттачивают его насмешливый и гневный, хотя гнев он тщательно скрывает, талант. И вот в 1870-м появляется «История одного города». города глупого, российской глубинки, российского государства, где узнаваем Петр I, Бородавкин, Александр I, Грустилов. Смутное время с его польскими паненками и бабьим царством при Елизавете, Екатеринах и Анне, где живут головотяпы, призвавшие на свою шею варягов, и где всю историю бушевали начальники. Их лексикон был ограничен двумя сентенциями: «запарю» и «не потерплю». А кончилось все Аракчеевым, угрюм Бурчеевым, мрачным идиотом, поэтом казарм и военных поселений. Но в 1884 году Александр III, положительный человек и хороший и крепкий хозяйственник, но политический реакционер, закрывает отечественные записки. «Какая в империи нынче картина! Тина!» Евгений Евтушенко, Казанский университет. Салтыков несет свои сатиры «Вестник Европы», но и у Ерша есть сердце, больное и сколотое сердце. Щука не сожрала его, щука просто надругалась. Он умрет в 1889 году. Он не сможет жить доле без надежды. Останется город Глупов, останутся господа Головлевы, 1880 год. Останутся очень злые сказки, 1882-86 годы. И останется урок и идея служения. Чистое пламя свечи без нагара, без скандалов и романов, без личной жизни, которую стоило бы обсуждать. Долг от первого мгновенья до последнего. Смех, долг, горечь и великий почин. Уметь смеяться над своей историей, смеяться во всю глотку почище Чаадаева, но при этом служить этому государству вице-губернатором. Написать господ Головлевых, где гад на гадине и никого не жаль, и напомнить устами самого главного гада Иудушки, что Христос простил людям свои муки и смерть, и значит, все должны простить своим обидчикам. И гибнущая Анненька прощает своему гнусному дяде, и нам тоже хочется простить. Это очень русские уроки, и за граница, которая нам не поможет, ничего из Салтыкова-Щедрина не извлекла, да ей ничего и не надо было. А студенты, которые боготворили Щедрина, усвоили только одно. Они живут в городе Глупове, и здесь нечем дорожить, и надо разнести все это темное царство. Сначала держава сварила из скептика уху, потом его подняли на щит молодые пискари, но не премудрые, со щучьими зубами. А слово «добродетель» пошло по анекдотам. Жаркое из идеалиста. Некрасов был из дворян мелкопоместных, так что вряд ли родовое имение на Волге в селе Грешневе было больше хутора. С отцом Николаю Алексеевичу совсем не повезло. Типичный бурбон – армеут, без лоска, без гвардейской аристократической выучки, домашний тиран и нерон для своих несчастных крепостных. Чем беднее барин, тем больше издевается. Мать Николая Алексеевича была образованной женщиной, и, конечно, муж-мужлан ее угнетал –